Глава 24. Допрос Глоем. Алексей лежал в камере под привычные стоны из динамика и листал в памяти страницы своей биографии. Он родился в 1934 году в Кировской области в селе Опарино и совсем не помнил этих мест. Разве что иногда в семье, несмотря на атеистические взгляды отца, вспоминали необыкновенно выстроенную церковь Николая Мирликийского, да монастырь, срубленный в XVI веке без единого гвоздя, закрытый еще Екатериной и используемый теперь под обычное жилье. В полтора года бабушка с дедом забрали Алексея в Вологду. Родители были совсем молодыми, но уже успели родить четверых и не справлялись с этой оравой. Вологда детства вспоминалась сказочной зеленой страной, полной белых церквей, нарядных каменных палат, деревянных теремов и разгулявшейся по дорогам скотины. Дом стоял на уютной улице Минжинского, и яблони залезали ветками в окно. В этом надежном, устойчивом мире были бабушка, дедушка, печка, катание с горки зимой и купание в реке Вологде летом. А еще были яркие книжки, которые покупал отец. Их читала вслух стайки детей пожилая учительница-соседка на лавочке возле палисада. Алексей улыбнулся, вспомнив, что именно в тех книжках с картинками его предупреждали о сегодняшнем. «Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы будут вас кусать, бить и обижать. Не ходите, дети, в Африку гулять». Взрослые в Вологде в основном работали на льнокомбинате, вагоноремонтном заводе и лесопильном заводе «Северный коммунар». Рабочих рук не хватало, приезжали все новые и новые молодые, розовощекие люди из деревень, и пока дожидались общежития, снимали углы у местных жителей. Город распухал, рос как на дрожжах, летние базары ломились от фруктов и овощей, рыбаки раскладывали на прилавках сверкающую рыбу, мясники — розовую мякоть свеженарубленного мяса, молочницы — чашки с творогом и брынзой. Все резко изменилось с началом войны. Алексею было 6,5, когда появились слова «в городе введено военное положение», а бабушка начала ночами тайком от деда молиться, доставая спрятанную иконку. Осенью фронт подошел к границе Вологодской области, и бои шли совсем рядышком, в Оштинском районе. Вологда стала прифронтовым городом. Взрослые уходили на строительство оборонительных рубежей, а дети играли в это самое строительство во дворах. Потом город разбили на сотни участков самозащиты, начали наскоро делать простейшие укрытия и бомбоубежища и объяснять мирным жителям, как прятаться в погребе, если начнется бомбежка. Взрослые перешептывались о том, как на железнодорожном узле и военно-промышленных предприятиях развертывались системы противовоздушной обороны. Эти системы отбили все попытки бомбардировок. На Вологду не упала ни одна бомба. И после войны на Зосимовской улице поставили памятник в виде зенитки. Потом в Вологду вместо розовощеких деревенских стали приезжать тысячи больных, раненых, голодных, эвакуированных со стороны Ленинградского фронта. И город превратился в госпиталь, в котором работа находилась для каждого, даже для 7-летнего мальчишки. Волгожане сдавали кровь для раненых и собирали пожертвования. Бабушка отдала свои единственные золотые сережки. Писали, что на собранные деньги сформировали танковую колонну «Вологодский колхозник». В школу Алексей пошел в 43-м. Тогда в первый класс брали с 8 лет. Мама работала бухгалтером в колхозе. Шла Сталинградская битва, начиналась Курская военная кампания, в которой принимал участие отец. На Курской дуге у многих одноклассников погибли отцы. После этого мальчишки организовывались в тимуровские команды, пилили дрова, вскапывали огороды и помогали по дому вдовам погибших. Стало голодно. В школе очень боялись туберкулеза. Весной и осенью каждый класс строем водили в больницу на флюорографию. Там приходилось прижиматься худенькой грудью к холодному рентгеновскому аппарату. Еще в школе постоянно делали какие-то болезненные прививки, но самым страшным, конечно, был рыбий жир. Алексей вспомнил комнатку-подсобку бревенчатой школы, в которой сидела пожилая медсестра в белом халатике и белой косынке с большим стеклянным графином рыбьего жира, тарелкой соленых сухариков и открытым журналом. Сюда его привели почти что под конвоем. Окно открыто в сад, но в него уже не выпрыгнуть. «Иди сюда, Козлов!» — грозно говорит медсестра. «Тебя по всей школе надо искать с собаками. Чего сразу-то не пришел?» Алексей виновато опускает голову. «Я не знал». «Ври больше. Тебя уборщица тетя Нюра из-под парты шваброй выкурила». «Козлов, у тебя отец где?» — спрашивает медсестра. «Мой папка на войне. Комиссар танкового батальона 5-й гвардейской танковой армии генерала Ротмистрова», — гордо рапортует Алексей. «А мать где?» — заговаривает зубы медсестра и наливает полную ложку рыбьего жира. «Мамка в совхозе бухгалтером», — снижая интонацию, отвечает Алексей, понимая всю неотвратимость ситуации. «Видишь, они у тебя герои, страну защищают, а ты от рыбьего жира бегаешь. Не стыдно тебе, Козлов? Открывай рот». Алексей сжимает зубы. «Козлов, ты почему такой упрямый? Ты, наверное, не хочешь, чтобы мы фашистов победили?» — вздыхает медсестра. «Завтра тебя в армию призовут, а у тебя не будет сил винтовку поднять». Алексей мученически закрывает глаза, зажимает нос, открывает рот, и медсестра вливает в него отвратительный рыбий жир. Приходится проглотить эту гадость. «На вот, заешь. На вот еще, чтоб не так лихо». Медсестра заботливо засовывает ему в рот соленые сухарики из тарелки. «Молодец, Козлов, настоящий солдат». Потом слюнявит химический карандаш, ставит в огромной тетради галочку напротив его фамилии и добавляет. «Пойди, Иванова найди. Скажи ему, что все равно все ходы и выходы из школы перекрыты, мышь не проскочит. По такой голодухе вы бы без рыбьего жира совсем пропали. Завтра колхоз по кусочку колбасы кровянки на каждого ученика выпишет. Скажи Иванову, кто сегодня рыбий жир не выпьет, тому завтра кровянки не дадим». Как бабушка ни старалась, дома все равно было нечего есть. Даже суп из лебеды и сныти казался лакомством. В школе бесплатно давали кусочек кровяной колбасы, какой-то черствый черный пончик и стакан чая с сахарином. В квартиру подселили семью эвакуированных из Ленинграда. У соседей жила такая же семья. Мужчин практически не было, их высосал из города фронт. А женщины работали с утра до ночи. Было холодно без дров, голодно без еды, но люди охотно помогали друг другу и делились последним. Если кто-то не приходил на урок, это воспринималось как ЧП. К нему отправлялась целая делегация из класса. Одни помогали по дому, другие рассказывали пройденный материал. Алексей оторвался от воспоминаний и посмотрел на свои руки. Кожа шелушилась от авитаминоза. Сейчас бы он с наслаждением выпил тот самый графин рыбьего жира. Утром снова повели на допрос, но не в кабинет Глоя, а в знакомый подвал. Дали поесть. Через некоторое время пришел Глой, бросил на Алексея приветливый взгляд, уселся напротив и сказал. «Привет, Козлов, как дела?» «Нормально», — угрюмо ответил Алексей. «Не надумал рассказать, какое задание выполнял в ЮАР? Кто твои связные? Что тебе удалось узнать о работе лаборатории в Пелендабе?» «Не надумал». «Этот стул устроен так, что достаточно ткнуть тебя пальцем, ты грохнешься на бетонный пол. На третий раз потеряешь сознание», — предупредил Глой. «Это наш фирменный способ». Алексей молчал. Он сразу обратил внимание на то, что спинка стула вогнута и короче обычной. Западные журналы писали, что в ЮАР делается попытка биологически улучшить белую расу в ущерб черной. «Так ты не верь, Козлов», — зло сказал Глой и отошел к стене. «Меня за эти годы никто не пытался улучшить». «Особенно по части зарплаты». «Джек, наручники!» Охранник подошел к Алексею, завел его руки за спинку стула и застегнул наручниками. «Джек, пни его!» Охранник легонько толкнул Алексея, и тот полетел вместе со стулом на бетонный пол, ударившись головой и руками. «Джек, подними его!» «Ты русский шпион, это твоя работа. А я 30 лет служу верой и правдой своей родине». Глой словно оправдывался. «Это моя работа!» Охранник поднял Алексея вместе со стулом. «Я много видел, много думал, но остался верным сыном своей страны», — похвалился Глой. «Джек, пни его!» Охранник снова чуть толкнул, и Алексей, зажмурившись, снова повалился головой об пол. «Джек, подними его!» — скомандовал Глой. «Пойми, русский, вокруг нас сжимается кольцо, Ангола уже свободна, но мы защитим апартеид. Ты не думай, ты не один белый в тюрьме». «Здесь же сидит священник методистской церкви Седрик Мейзен. Он против расизма. Так мы с ним тоже не церемонимся. Мы с тобой сейчас находимся на войне, и победителем буду я. Джек, пни его!» Алексей снова упал на бетонный пол и вскоре перестал понимать, сколько раз его поднимали и снова швыряли вниз. В конце концов потерял сознание и сквозь гул в голове услышал, словно усиленный динамиками, голос Глоя. «Джек, умой его, он готов». Почему-то увидел себя в детстве, ныряющим с берега речки Вологды. Почувствовал, как вода заливает нос и уши. Открыл глаза и не понял, где находится. Сильно тошнило, а взгляд упирался в мужские ботинки. Один из этих ботинков с силой пнул его в переносицу, и голос Глоя заорал. «Ты будешь говорить, упрямый сукин сын?» Алексей помотал головой, кровь из носа лилась на губы. «Джек, я устал», — пожаловался Глой. «В камеру его». Охрана волоком дотащила до камеры мокрого, окровавленного Алексея. Голова болела и кружилась так, что не мог идти сам. Ночью его сильно рвало, а в ушах шумело, и он почти не слышал криков и стонов из динамика. Ссадины на руках кровоточили, а тюремная одежда высохла от воды, но намокла от холодного пота. К тому же он не мог спать. И это было одним из признаков сильного сотрясения мозга. А чтобы прийти в себя, надо хотя бы несколько дней полежать. Дадут ли? Алексей подумал, что центр, конечно же, вытащит его из этого ада, если узнает, где он. Не было еще ни единого случая, начиная еще с Абеля Фишера, чтобы не выручали своих. Давным-давно, когда он был еще на подготовке, первые руководители, бывшие командиры партизанских отрядов и подпольных групп на территории противника говорили: «Помни, что бы с тобой ни случилось, домой вернешься в целости и сохранности». Но сейчас радиограммы центра шли в пустоту, и там, естественно, понимали, что Алексея взяли, убили или перевербовали. Тюрьма герметична, никто из допрашивающих его разведок тем более не сольет такую информацию нашим. Его кто-то сдал с анкетными подробностями. Значит, Крот сидит очень высоко. И остается надеяться на Бога, в которого Алексей не верил, и искать поддержки у духа Чаки, в которого он тем более не верил, хотя и регулярно изливал ему душу в камере.